Не шибко принимают они тебя. Никакого движения в человеке, горько воскликнул Пашка. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо. Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту, культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный к чужим бабам в окна лазить. Кто к зоотехниковой жене вот сюда ночью приходил? Думаешь, я не знаю? Сидел бы. Полдеревни уже охватил, наверное. Я от тоски, сказал Пашка. Я нигде не могу идеал найти. Вот когда найдешь, тогда и читай ей свои молитвы по воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Пашка оделся и с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах, вышел от Лизуновых. Буркнул на прощание. Поработай в таких вот условиях. На улице сунулся в карман закуривать. Там лежат два маленьких слоника. Положил их туда нечаянно и забыл. Нарушил теперь все твое счастье, Катя Катерина. Шел домой и пытался понять, почему этим штабистам не нравятся слоники, кошечки и коты. Ведь красиво же. У Катьки Лизуновой, например, просто здорово в горнице. Степан Воронцов рано остался без отца. Пронька Воронцов умер от тифа в 1934 году. Рано узнал, что такое труд. Рано научился огромному русскому терпению. Работать пошел лет с 12. Бывало, поедет на мельницу зимой, а мешки каждые 50-70 килограммов. Навалят ему на спину такую махину, и он прет по сходне вверх. Ноги трясутся, в глазах круги оранжевые. Сходня — 2-3 шитые тесины, поперек — рейки набиты. Обледенеет она, эта сходня. Поскользнется Степан, мешок его и пришлепнет к тесинам-то. Морда в крови. Или за горючим в город ездили. Тулупишка драный, и мы третью зиму одни и те же. Никакого тепла в них, а мороз градусов под 40. Ехать не 20, не 30 километров, а 80. Окоченеет Степан, спрыгнет с саней и бежит километра полтора-два. И так до самого города. Половина едет, половина бежит. Был он очень стеснительный парень, улыбчивый. Разговаривал мало, потом уж, когда подрос, когда стал зарабатывать побольше, любил принарядиться. Но все равно то и дело краснел и с девками не дружил. И работал, работал, и всегда как будто немножко стыдился этого, что очень много работает. День с ранней зари и до темна. Жал жнейкой, очень любил машины. Весь черный от горячей пыли, с головой опухший от беспрерывного стрекота и звона, а поздно вечером приходил на гулянье на улицу, нарядный, нешумно веселый, вежливый. Откуда что бралось? Посмеивался застенчиво. Чуб у него был приотличный, волнистый, буйный, крашеный солнцем. Дрался Степан редко, не горланил под окнами у добрых людей частушки с матерщиной. И странное дело, холостёжь уважала его за это. Уважали и тех, кто носил за голенищем нож или пружину от селки. Но уважали и Степана. И всегда потом, всю жизнь, нес себе этот сдержанный крепкий парень что-то такое, что вселяло в людей невольное уважение к нему. Потом они с матерью и с младшей сестренкой переехали в Светлоозерский совхоз в 8 километрах от Баклани. Мать вышла туда замуж за фронтовика-инвалида. Стало немного легче. Устроился Степан работать слесарем в слесарную мастерскую совхоза, а вечерами стал ходить в Баклань, в вечернюю школу-семилетку. Окончил 7 классов и двинул в автомобильный техникум, в город. Трудно тогда было учиться, шла война. Все 3,5 студенческих года он не переставал работать. Грузил вечерами вагоны на товарной станции, чистил улицы от снега, колол лед на бие. Все, что было приличного из одежды, все продал, проел. Доходило до того, что не в чем было идти на лекцию. Однажды сидел в общежитии босиком, сапоги накануне продал.